хочу, его процессорить я не хочу. Получаю рецепт, иду в аптеку по чистому первому снегу. Ложусь на кровать, снимаю парки, своим узким принципом вопреки. Причиной будущего злого запоя станет свеча цвета геморроя. Цвет геморроя. Злой запой.